Джефф Стрэнд. Череп внутри. Если долго смотреть на незнакомца, действительно смотреть, то можно увидеть внутри него череп, и он откроет вам секреты Вселенной. Смотрите на них, смотрите сквозь их кожу, смотрите сквозь мышцы, смотрите до самой кости, смотрите, пока кость не засветится. Смотрите до тех пор, пока сияние костей не будет резать вам глаза. Не отводите взгляд, не нарушайте концентрацию. Незнакомец может оглянуться на вас. Не позволяйте этому отвлечь вас. Продолжайте смотреть на него, как будто видите сквозь поры его плоти, как будто эти поры открылись для вас и только для вас, обнажив находящийся под ними череп. Если незнакомец смотрит на вас, позвольте ему это сделать. То, что на вас смотрит, очень маленькая цена за раскрытие секретов Вселенной. Возможно, незнакомец спросит, нет ли у вас каких-то проблем. Вам захочется отвести взгляд. Не поддавайтесь этому желанию. Вы не должны сдаваться. Если вы отвернетесь хотя бы на мгновение, связь будет потеряна, а секреты Вселенной останутся за пределами вашего понимания. Подойдет ли незнакомец к вашему столику? Это не исключено. Оставайтесь полностью сосредоточенными. Не поддавайтесь колебаниям. Возможно, вам будет трудно услышать слова. Я задал тебе вопрос, придурок. Сохраняя при этом пристальный взгляд, вас приучили не смотреть на людей, когда они сердито реагируют на то, что вы на них смотрите. Не останавливайтесь. Когда незнакомец столкнет вас, помните, что секреты Вселенной зависят от вашей преданности делу. Скорее всего, он спросит, что, черт возьми, с вами не так? Возможно, он также спросит, не являетесь ли вы каким-то ненормальным. Вы не обязаны отвечать. Именно в этот момент незнакомец поднимет кулак. Как и большинство людей, вы не захотите, чтобы вас били по лицу. Но если вы сейчас отвернетесь, незнакомец решит, что вы напрасно были придурком. Не сдавайтесь. Вы так близки к тайнам Вселенной. Удар будет болезненным. Никто не попытается убедить вас в обратном. Именно здесь вам предстоит принять суровую проверку реальностью. Вы не супергерой с железной челюстью. Удар кулака незнакомца по вашему лицу заставит вас отвести взгляд. Упав со стула на пол, вы поймете, что не смотрели на незнакомца достаточно долго, чтобы разглядеть внутри череп. Вы будете изгнаны из этого бара, как из многих других. Но когда ваш подбородок заживет, вы сможете попробовать снова. Секреты Вселенной того стоят. Текст читал Джей Арс. Перевод Грициан Андреев.